на Северную землю и поднимали советский флаг над ее берегами. Смотри фото 20. Теперь наш лагерь напоминал маленький поселок. Стояли две палатки, одна для жилья, другая для приборов. Палатки по одну сторону и собаки, привязанные к ним на цепи, по другую образовывали как бы улицу. Над парусиновым поселком поблескивал канатик натянутой антенны. Если не ошибаюсь, это вообще была первая антенна в практике санных экспедиций в глубокой Арктике. У нас она предназначалась для помощи в определениях точного времени. Для наших бытовых целей распределения и учета рабочего времени нам в большинстве случаев достаточно было обычных часов. Их ошибка на десятки секунд или даже на несколько минут не имела особенного значения, тем более что рабочий день в походе в основном нормируется не часами, а состоянием погоды и дороги, выносливостью собак и собственным самочувствием. Но для закрепления топографической съемки на земной поверхности мы должны были каждые 70-120 километров определять опорные точки в виде астрономических пунктов или, другими словами, по возможности точно определять точку нашего местонахождения на планете. От качества астрономических наблюдений зависела точность будущей карты Северной Земли. Обычные часы для этих работ уже непригодны, так как здесь играют роль не только минуты, но и доли секунд. Например, при определении географической долготы на широте 80 градусов ошибка на одну секунду сдвинет определенную точку к востоку или западу на 80,8 метра. А если часы отстанут или уйдут вперед на одну минуту, то точка будет нанесена на карту с ошибкой в ту или иную сторону уже на 4848,5 метра. При астрономических наблюдениях употребляются более точные часы, так называемые хронометры. Но и среди них не существует ни одного экземпляра, который без создания для него особых режимных условий постоянно показывал бы точное время. Качество механизма, еле заметные толчки, тряска, изменение температуры прибора отражаются на точности его показаний. И хронометр, хотя и меньше, чем обычные часы, то отстает, то уходит вперед. У хорошего хронометра при бережном отношении к нему такие изменения в ходе носят более или менее плавный характер и могут быть учтены, а ошибки в показаниях бывают незначительны. Но и маленькая погрешность хронометра ведет к заметной ошибке в нанесении на карту какой-либо точки земной поверхности. Особенно важны показания хронометра в экспедиционных условиях. Несмотря на постоянную заботу путешественника о своих хронометрах, ошибки их беспрерывно накапливаются. И если исследователь лишен возможности сколь-либо часто проверять ход хронометра, его съемка сползает в ту или иную сторону. Раньше хронометры сличались с часами обсерватории перед отправлением в экспедицию и после возвращения из нее. По этим засечкам выводилась средняя погрешность в ходе часов. Причем учесть неровности в накоплении ошибок возможности не представлялось. Это еще не так давно приводило к очень большим неточностям на картах, особенно в определении долгот. Нечего и говорить, что такие карты мало годились для практических целей, и моряки, зачастую недоумевая, водили свои корабли там, где на карте была показана суша, или терпели кораблекрушение, наталкиваясь в тумане и темноте на берега в тех местах, где значилось море. В наше время имеется полная возможность избежать грубых ошибок в определении географических координат местности. В любой глуши путешественник располагает возможностью несколько раз в сутки сличать свои хронометры с наиболее точными часами в мире, находящимися в подвалах крупнейших астрономических обсерваторий. Радио – это гениальное изобретение русского ученого, приходит на помощь в любой точке нашей планеты. Наиболее крупные радиостанции мира в определенные сроки автоматически включают главные часы обсерваторий и передают особые, так называемые, ритмические сигналы времени. Располагая радиоприемником и сличая свои хронометры с этими сигналами, можно определять поправку с точностью до сотых долей секунды. Наша экспедиция располагала двумя настольными и тремя карманными хронометрами. В поход были взяты только последние, как наиболее удобные. Они были уложены в специальный термос, помещенный в деревянный ящик, выложенный внутри толстым пружинящим слоем оленьего меха и обшитый снаружи таким же чехлом. Вода в термосе ежедневно подогревалась до определенной температуры. Такая упаковка предохраняла хронометры от низких температур и неизбежных в дороге толчков и тряски. Для приема ритмических сигналов времени мы располагали 4-ламповым регенеративным радиоприемником с вариометрами. Питание он получал от батареи накала емкостью 35 ампер-часов и батареи анода, дававшей напряжение 75 вольт, рассчитанной на работу в течение 2 месяцев. Во избежание влияния мороза на работу батарей воду, залитую в элементы, было добавлено 10% глицерина, а для лучшей изоляции элементов пространства между ними были залиты машинным маслом. Обе батареи, как и хронометры, везли в специальных термосах. В походе все это хозяйство требовало немало забот и являлось чувствительным грузом в нашем снаряжении. Ящик с хронометрами весил 4 килограмма. Радиоприемник вместе с батареями, термосами, антенной и мелкими принадлежностями 28 килограммов. Но мы надеялись, что как заботы по сохранению аппаратуры, так и ее вес впоследствии полностью окупятся точностью наших астрономических пунктов.